Но все мосты между тем временем и этим теперь сочтены. Время ведь тоже пролив. Знаете ли, как тот, который разделяет острова и материк, но пересечь его может только один паром — память. А она вроде корабля-призрака. Если очень пожелать, чтобы он исчез, так он исчезнет. Ну да что про это говорить? А только странно, как все обернулось, верно? Помню, что мне в голову пришло, когда я встала и собралась взобраться назад по шатким этим ступенькам. То же самое, что тогда, когда рука Джо выползла из колодца, да и чуть не утянула меня туда к нему. Рыл яму для врагов своих и упал в яму, которую приготовил. И мне казалось, когда я ухватилась за занозистые перила, чтобы вскарабкаться по всем этим ступенькам наверх, конечно, если они во второй раз мою тяжесть выдержат, мне казалось, что вот, наконец, пришел тот час, и я всегда знала, что он придет. Просто мне больше времени потребовалось в свою упасть, чем Джо в его. И у Веры своя яма была. Я еще благодарна должна быть, что мне не пришлось своих детей живыми воображать, как ей. Хотя бывает, поговорю я с Селиной по телефону, послушаю, как у нее язык заплетается, и кажется мне, никому из нас нет спасения от боли и горя жизни наших. Ее я не провела, Энди, и весь стыд на мне. Ну да, я приму, что мне положено, и стисну зубы так, что это за улыбку сойдет, как всегда сходило. Я стараюсь помнить, что из моих троих детей двое живы, что они преуспели куда больше, чем кто-нибудь на Литл Толли мог вообразить, когда они маленькими были, и, думается, намного больше, чем им удалось бы, не погибни их никуда негодный отец днем 20 июля 63 года. Жизнь ведь не просто либо то, либо это. И коли я забуду радоваться, что моя дочка и один мой сынок живы, когда у Веры оба погибли, и сын, и дочка, придется мне виниться в грехе неблагодарности, когда предстану я перед престолом Всевышнего. А этого я не хочу. И без того на моей совести много, а может, и на моей душе много.